Главы. Первая о коллективизации, написанная по материалам Флави. Друг терапевта сумел достать уникальную статистику. Одно дело эмоции, совсем другое – таблицы, сводные данные по областям, ориентировочные цифры по Союзу. Глава о голоде 33-го. Украина, Северный Кавказ, Казахстан. Тут помогли какие-то неведомые знакомые терапевты. Юрий вначале не верил тому, что приходилось читать, но бумаги, подлинные, с грифами «секретно», не вызывали никаких сомнений. Как не сошли с ума те, кто это подсчитывал. В Украине каждый пятый, в Казахстане каждый третий. Следующую главу он написал первой и очень гордился, поскольку материал добыл лично. Помог старый знакомый отца, служивший при большевиках в наркомате водного транспорта. Так родился очерк о Беломорканале, а вместе с ним и замысел книги. И вновь никаких эмоций, только факты, доказательства, цифры. И жуткий вывод. Экономически Беломорканал не рентабелен. Он бесполезен даже для обороны. Тогда зачем? Орловский не стал писать об этом. Пусть думает. А дальше о депортации корейцев, о высылке бывших из Ленинграда, короткая глава о лагерях, слишком мало данных, даже Марк не смог помочь. Вероятно, об истребительно-трудовых придется писать кому-то другому. А зато хватало данных о положении ссыльных, материалы достал сам терапевт. Юрий быстро перелистывал страницы. Главу о процессе Зиновьева и Каменева они решили вначале издать отдельной статьей. И вот теперь она на месте в книге, предпоследняя. И, наконец, самая свежая, написанная совсем недавно. Тут уж сотворил чудо Флавий, добыв засекреченные данные последней переписи населения. 20 лет советской власти. Читайте, думайте, сравнивайте. Ни заключения, ни общих выводов, ни резюме. К чему? Имеющие глаза да увидят. Несколько лет жизни лежали перед ним, аккуратно переплетенные в твердую обложку. Вероятно, последних лет жизни Юрия Орловского. О подобном исходе они говорили с терапевтом еще в самом начале. Его друг считал, что рисковать все же не стоит. «Но они там, за проволокой, должны знать», — горячился Орловский. «Кому надо, давно знают». Губы терапевта кривились с грустной улыбкой. «Тогда они не смогут больше скрывать». «Смогут, Юрий, смогут». Он закрыл книгу, подержал еще миг в руке и отдал обратно. Выходит, терапевт не зря назвал его Орфеем. Он все же спустился в ад. «Удивлены?» Из темноты послышался смешок. «У вас была превосходная конспирация, но мы сумели найти автора за неделю. Сами виноваты, Юрий Петрович. Вы не особо скрывали свой стиль, и когда работали над книгой, и когда писали заметки о тхарской истории». Юрий кивнул, соглашаясь. «Конечно, стоило быть осторожнее». Дорвался до бумаги, обрадовался. «Я с удовольствием прочитал ваш опус о тхарах, а через 2 дня в руки попало это издание. И знаете, мне сразу показалось, что ваши заметки — еще одна глава, которую вы почему-то не поместили в книгу». Это была правда. Орловский хотел написать о тхарах, но терапевт был резко против. Найти Юрия в этом случае было слишком легко. Вначале не поверил, отдал экспертам. Выводы вполне однозначны. Что ж, рад приветствовать автора. Книга явно удалась. В голосе не было ни сарказма, ни злорадства, словно Иванов искренне поздравлял с творческой удачей. «Конечно, мы скупили почти весь тираж. Возможность перевода на французский и английский блокирована. Но, в общем, своего вы добились. Шум будет крупный. Радуйтесь». Юрий еле заметно пожал плечами. Разве он писал для того, чтобы порадоваться успеху? Вначале он и сам не хотел браться за такое. Было слишком страшно. Ужасно работать с такими материалами, ведь это не выдумка очередного выжившего из ума Кампанеллы. Это правда. Подлинная история страны, когда-то бывшей его родины. Но он решился. Слишком глухим было молчание всего мира. Слишком громкими словословия купленных или одураченных от Барбюса до Шоу и Фейхтвангера. «Мой голос тих», — процитировал как-то терапевт, кажется, из раннего Натсона. Его, Юрия, голос был не громок, но, может, все-таки услышат, поймут. «Итак, новая цена. Юрий Петрович, если вы согласитесь на сотрудничество, я сделаю вид, что эксперты ошиблись. Даже если я узнаю кого-нибудь из тех, кто вам помогал, то лишь шепну его на ушко, чтобы он больше подобным не занимался. Это если вы согласны. Дальнейшее Юрий уже знал. Теперь, когда эти гады вышли на автора, найти остальных будет не так трудно. Вы уже, вероятно, догадались. Мы вас спросим, и вы назовете не только Мавиетхе, но и всех ваших сообщников. Молчать вы не будете, поверьте. Это не угроза, это реальность. Все вы будете расстреляны, как упорные и убежденные враги советской власти. Все, включая вашу знакомую. Все. Больше говорить не о чем. Я вас слушаю, Юрий Петрович. Орловский заставил себя на мгновение забыть обо всем, даже о Нике. Сейчас важным было одно, единственное – время. Ему нужно хоть немного времени. Полдня, час, 10 минут. Мне плохо. Юрий поморщился и постарался застонать как можно естественнее. Голова кружится. Что вы мне кололи? Мне нужно на воздух. Сочувствую, Юрий Петрович. Голос казался по-прежнему искренним, словно Иванов и вправду сожалел о случившемся. Мы держали вас в бессознательном состоянии довольно долго. Требовалось кое-что проверить и подготовить. Иначе нельзя. Вы ведь теперь у нас государственная опасность номер один. Вы ведь, Юрий Петрович, можете ненароком весь Союз сжечь. А здесь, правда, мы все заблокировали, так что за пределы камеры вам не выбраться. Кажется, Волков тоже предлагал нечто подобное. Почему они его боятся? Не потому ли, что на его месте поступили бы именно так? Какой смысл мне признаваться, Агасфер? Если я расскажу, вы не отправите меня назад в камеру, ведь я по-прежнему буду помнить заклинание. Откуда про Агасфера узнали? От Волкова? Ай-яй-яй. Нет, я не лгу. Когда вы назовете Мавиетхе, я вам объясню, как его забыть, не потеряв память. Но не будем отходить от главного. Мне нужно подумать. День. Всего один день. Иванов медленно покачал головой и встал. Час, Юрий Петрович. Час, не больше. Через час я вернусь. Надеюсь, вы будете благоразумны и не попытаетесь применять заклинание здесь. Сгорите, а нам вреда не будет. Сгоревши, вы меня тоже устроите, ведь мертвые не лгут. Ну, до встречи. Железная дверь медленно захлопнулась. Камеру затопила тьма. Юрий невесело усмехнулся. Бояться. Его полумертвого, запертого где-то в закулках их рукотворного ада, все-таки боятся. Выходит, они не все сильны, с ними можно бороться. Жаль, что он ничего не сможет поведать терапевту. Его друзьям, всем остальным. Орловский встал и, медленно преодолевая боль, сделал несколько шагов по камере. Надо уходить. Это он понял сразу, как только открыл глаза. Но уходить так, чтобы эти мерзавцы ничего от него не узнали. Ни от живого, ни от мертвого. Иванов ошибся, дав ему время. Или он просто не знает о заклинании «спрячь душу»? Уходить. Интересно, куда? Из одной преисподней в другую. В дантовский ад Юрий не верил, но ведь душа действительно существует. Может, стоило уйти с Волковым? Ведь тот не стал бы его убивать. Вновь вспомнились нелюди, уводившие смертников черным коридором. Нет, с такими никаких дел. А может, его ошибка, главная, непоправимая в том, что он струсил? Тогда у леса надо было не останавливаться и бить до конца. Убивать, вминать в землю, превращать в серый пепел. Нет, он не испугался. Просто делать такое человек не имеет права. У Юрия случайно оказался ключ, но он не имеет права открывать эту дверь. Ни он, ни кто-либо другой, кроме того, кто забыл о людях, кого молили о помощи, о спасении. Того, кто не помог, не спас. Орловский вновь присел на нары. Сил двигаться не было. Нет, он напрасно упрекает Творца. Что хотел Юрий? Чего бы просил? Чтобы не он, обыкновенный человек, а тот всемогущий, не зринул на врагов огненный потоп? Но ведь погибнут не только виновные. И даже не столько. Он зря роптал на всемогущего. Когда-то Господь Моисей и Навина пытался одолеть зло, сокрушая грешников, ломая им кости, тысячами низвергая в огненную гиенну. Наверное, ему казалось, что этим можно уничтожить грех. Грешники гибли, но не менялось ничего. и надо было вновь и вновь обрушивать на отступников и мерзавцев свой гнев, свою ненависть. Похоже, даже всемогущий ошибался. Зло не уничтожить, убивая людей. А может, он просто устал карать, начиная каждый раз новый круговорот насилия и жестокости. Нужно было остановить это, даже ценой своей крови. Он, Юрий Орловский, чуть не возомнил себя тем, кто имеет право судить и карать. «Прости меня, ты, уставший ненавидеть!» Надо было торопиться. Орловский сел, прислонившись к холодному камню. «Мы ви ян хе вагре!» 9 слов. «Это не страшно. Совсем не страшно, только бы Ника!» Тогда, после первой встречи у терапевта, Юрий почти не вспоминал о ней. Но через месяц, в начале осени, они столкнулись на гранитной набережной. Орловский вспомнил ее удивленный взгляд. «Юрий Петрович? Никогда не встречала вас здесь!» Тот день был последним, когда Ника обращалась к нему по имени-отчеству. А если бы он остался дома или поехал в парк? Случайность? Или у этой случайности есть имя? Юрий откинул голову. Вновь ощутил ледяную сырость камня. Сначала Мэвитхе. Он говорил негромко, надеясь, что стены и железная дверь не выпустят запретные слова наружу. «Горг, иди!» «Что ж, пора. Надо идти». Вокруг ничего не изменилось, разве что стало чуть светлее. Тьма сменилась серым туманом, сквозь который начал пробиваться странный мерцающий огонь. Юрий не терял сознания, но все окружавшее его становилось все менее реальным, словно растворяясь в подступившем тумане. На миг мозг пронзила яркая вспышка, и Орловский вновь увидел камеру, но уже сверху. Нары, неподвижное тело, и черные фигуры, обступившие того, кто ушел из-под их власти. Свет становился сильнее, Юрий услышал легкий шум текущей воды. Он еще успел удивиться, но тот, кто вел его в неизвестность, погасил сознание. Сразу и навсегда.